Это многое объясняло. Диана и Алан с давних пор превратились в лицемеров. Но вот Малаки... Тим покачал головой и вытер слезы. Его больно ранил поступок Малаки. Тим все еще помнил выражение глаз Алана в тот вечер, когда он отказался сдать кровь. Тогда в Ньюпорте, в центре оживленной улицы, его собственный брат смотрел на него, как на кусок дерьма. Разве не так Малаки обозвал его пару часов назад? Дерьмо! На полной скорости, уплывая от Новой Шотландии, Тим удалялся в море и не планировал возвращаться. Больше никаких нежданных контактов с семьей. Тим Макинтош был отшельником, и он не хотел ничего менять. Сначала он решил отправиться в Мэн, но это было чересчур близко. Возможно, в Нью-Гэмпшир. А может быть, вообще не подходить к берегам Новой Англии, бросить к чертям ловлю омаров и заняться крабовым промыслом в Чесапике или добычей креветок в Мексиканском заливе. Солнце по-прежнему ярко светило, а глаза Тима все так же слезились. В надвинутой на бол бейсболке он крепко сжимал штурвал и правил строго вперед. Море поражало его своей пустотой и бесконечностью. По крайней мере, именно так оно выглядело из рубки Афродиты. С Джулией все было в порядке. Дожив до сегодняшних дней, сейчас она могла справиться с чем угодно. Алан встречал рейс из Новой Шотландии. Всю юго-восточную часть Новой Англии заволокла низкая серая облачность, и теперь моросил мелкий дождь. Он стоял рядом с машиной скорой помощи, не сводя глаз с неба, а ветер ерошил его волосы и развевал полы пиджака. Появившись в зоне видимости, самолет раскачивался, словно огромная стрекоза. Он выглядел невообразимо уязвимым и хрупким. Ветер швырял его из стороны в сторону, и Алан с замирающим сердцем наблюдал за тем, как пилот посадил небольшой двухмоторник в аэропорту Провиденса имени Грина. Люк открылся. Показалась Диана с Джулией на руках. Она стояла на самом верху подкатившегося трапа. Диана прижимала к себе Джулию, защищая ее от промозглой погоды. Две стюардессы пытались уговорить ее вернуться в салон. Бригада парамедиков была наготове и уже доставала носилки. Но Алан не стал их дожидаться и первым взбежал по ступенькам. «Ты приехал?» Удивленно хлопая ресницами, сказала Диана. «Вы дома», сказал Алан, заключив в объятия их обеих. Соприкоснувшись, их головы образовали маленький треугольник. У Алана свело судорогой горло и сдавило грудь, а в его мозгу проносились молитвы и благодарности за то, что они вернулись к нему в целости и сохранности, за то, что Джулия не умерла в Новой Шотландии, и что он снова получил возможность крепко обнять их. «Бэ!» — тихо пропищала Джулия. Взяв племянницу из рук Дианы, Алан посмотрел ей в глаза. В них произошла перемена. Обычно широко раскрытые и подвижные, сегодня они напоминали щелочки и вяло подергивавшиеся во сне. Из-за этого у Алана защемило сердце. К ним подоспели парамедики с носилками, но Алан жестом попросил их не вмешиваться. Пригнув голову и укрыв Джулию пиджаком, он последовал за Дианой вниз по трапу к машине скорой помощи. Диана ожидала завершения повторного обследования. Она уже много раз сидела в приемном покое больницы Хоторн-Коттедж и хорошо знала большинство местных медсестер. Они пускали ее в сестринскую попить чайку или приготовить суп из пакетика. Они настаивали, чтобы она не стеснялась угощаться шоколадным пудингом, желе и сушками. Диана думала о своей матери и Эмме, желая им скорейшего возвращения. Опустив руку в карман джинсов за бумажной салфеткой, она выудила оттуда камушки с пляжа с черным песком. «Как ты?» – спросил Алан, присев рядом с ней. На нем был белый халат, на шее висел стетоскоп. «Нормально». «Ты видел Джулию? Она на РМТ. Ей уже делали одно в Галифаксе», – устало сказала Джулия. «Я знаю, но мы обязаны сделать свое. Скоро ее выпустят. Ты сама-то держишься?» «Ох, я», — сказала Диана и покачала головой. При том, что довелось вытерпеть ее дочке, Диане было стыдно даже думать о жалости к себе. Алан обнял ее. «Что с ней?» — прошептала она. «Мы пока не знаем», — ответил Алан. «Мы замечательно проводили время», — проговорила Диана, вспоминая золотые деньки на пляже. «Джулия была так счастлива!» «Я вчера получил твою открытку», — сказал Алан. «Судя по тому, что там написано, путешествие у вас удалось на славу». «Может быть, даже чересчур?» — спросила Диана, сжав его ладонь. «Что, если я утомила ее, или ее нервная система не выдержала такой нагрузки? Была ли наша поездка слишком напряженной со всеми этими пересадками и колдобинами на длинных дорогах?» «Нет», — сказал Алан, — «только не обвиняй в этом себя». Но припадок случился так неожиданно, не было никаких признаков. Их никогда не бывает, Диана. То, как она себя порой ведет, вообще не свойственно больным синдромом Ретта. Мы пытаемся установить источник ее болезни. «Как обычно», — печально сказала Диана. «Мы занимаемся одним и тем же всю ее жизнь». «Я боюсь». «Я понимаю. Что же будет? Мы не знаем. Ты будешь любить ее. Я буду заботиться о ней. Все остальное сокрыто мраком». Диана закусила губу. Потом она кивнула. В коридоре раздался звонок, и мимо прокатили тележку с обедом. «Слава Богу, что ты с нами», — сказала она так тихо, что Алан не сразу услышал ее. «Спасибо тебе за то, что нам было к кому возвращаться». «Слава Богу, что вы вернулись», — прошептал он в ответ и крепче сжал ее в объятиях. «И сколько же получается?» — спросила Люсинда. «Значит так», — сказала Эми, глядя на список. «Остров Принца Эдуарда, Новая Шотландия, две провинции, затем граница между Канадой и Соединенными Штатами — это 3, а потом Мэн — это 4». Они считали границы, которые им предстояло пересечь, возвращаясь в Хоторн. Люсинда хотела чем-нибудь заполнить свободное время, чтобы отвлечься от размышлений о том, что могло произойти с Джулией. Она сама с трудом держала себя в руках, а Эми ужасно нервничала и постоянно спрашивала, скоро ли они приедут. «А Джулия поправится?» – спросила Эми. «Надеюсь, что да», – ответила Люсинда. «Что случилось, когда она начала трястись? У нее был припадок. Что-то вроде приступа?» – спросила Эми. «Да, «Очень похоже», — ответила Люсинда.